Рыбалка запрещена. «Ты уплывешь, да?» Финни и Вейв стояли на пляже друг напротив друга, а мы с Мун держались в стороне. Как же я им завидовал, наблюдая, как они смотрят друг на друга. Вейв, глядя в глаза девочки Скату, погладил ее по щеке, а Финни провела пальцем ему по лбу, носу и подбородку. «Да, мне надо обратно в море, но я вернусь, если разрешат». «Мы будем очень рады, если ты время от времени будешь нас навещать», — приглушенным голосом вмешался Джек Кристалл. «Мы могли бы заниматься с тобой индивидуально в открытом море или лагуне. Пожалуйста, явитесь на слушание дела, хорошо? Иначе мы потеряем деньги, которые нам одолжили. Через 3 недели ты должен предстать перед судом». «Приду», — без лишних слов ответил Вейв. «Спасибо за все. Вы много для меня сделали, хотя я сам во всем виноват». Он поцеловал Финни в губы, спокойно и естественно. Потом повернулся и вошел в море, его мама за ним. Раздевшись, они бросили вещи на песок. Ник Грейсон, недоуменно нахмурившись, наблюдал за ними. «Что они собираются сделать?» «Сейчас увидите», — с улыбкой ответил мистер Кристалл. Начинало темнеть, и последние купальщики разошлись по домам. Солнце висело на небе, как апельсин, который только и ждет, чтобы его сорвали. А горизонт окрасился в китчевый розово-желтый цвет. Я наблюдал, как наши гости в человеческом обличье заплыли поглубже, и ни на миг не спускал с них глаз, чтобы не пропустить, как они превратятся. Началось. Мы увидели, как огромный грудной плавник вспорол воду и помахал нам на прощание. С темной спины стекала вода, а потом над волнами поднялись 2 хвоста. Киты нырнули. Я мельком взглянул сбоку на Ника Грейсона. У него отвисла челюсть. «Откуда здесь вдруг взялись горбатые киты?» — спросил он. «Это ведь не...» «Он самый», — сказала Финни. «А вы держали его в неволе на суше». Ник Грейсон повернулся к нам, пристально разглядывая каждого из нас. «Кто-нибудь может мне объяснить? Прямо сейчас! Финни, хочешь сказать, что это правда? Что ты...» «Вот именно, пап!» Финни откуда-то взяла силы посмотреть отцу в глаза. «Оборотни существуют. Я одна из них и горжусь этим». «Значит, ты не человек», — резко подытожил Ник Грейсон. Финни сглотнула, с трудом сдерживая слезы. Она взглядом попросила нас побыть рядом и поддержать ее. «Мы все не люди», — спокойно проговорил Джек Кристалл. «Вы, наверное, потрясены, но Финни все равно ваша дочь. Она человек с некоторыми особенностями, о которых вы раньше не знали, мистер Грейсон». «Да еще с какими?» — прорычал Грейсон и посмотрел на меня. «Ты акула, мальчик, да?» «Да», — кивнул я. «Тигровая акула, если быть точным». «Несомненно, с такими-то зубами. Я чуть в обморок не грохнулся. Коллеги бы потом неделями надо мной потешались». «Простите, сэр». Ник Грейсон тяжело вздохнул, подошел к Финни и осмотрел ее с головы до ног. «А ты, значит, скат, дочка. Теперь понятно, почему раньше, когда я собирался на рыбалку, ты начинала плакать. Из-за тебя я перешел на бильярд». «Ты молодец, пап», — искренне ответила Финни. «Играть в бильярд намного лучше, чем вытаскивать из воды беспомощных рыбок. Я тебя, правда, опережаю на 5 очков, но ты еще отыграешься». Отец Финни улыбнулся, и я понял, что худшее позади. Однако улыбка испарилась с его лица быстрее лужи под жарким флоридским солнцем. «А как насчет твоей мамы, морского биолога, моей Джейн?» «Китовая акула», — сказала Финни. «Китовая акула? Серьезно? Это случаем не те, которые вырастают до 13 метров?» «Да, они самые, но мама длиной всего 9 метров, самки поменьше». «Вот как. И когда вы собирались мне обо всем этом рассказать?» Финни всегда отличалась честностью. «Вообще-то, никогда». Отец Финни стоически воспринял это известие. Наверное, понимал, что все равно бы не поверил. Я не удивился, когда Ник Грейсон обратился к нашему директору. «Я заберу дочь домой. Нам нужно все обсудить. Надеюсь на ваше понимание». «Конечно, хорошо вам добраться». Джек Кристалл протянул ему руку. Мы все затаили дыхание, но отец Финни, чуть помедлив, пожал ее. «Можно спросить, кто...» «Белоголовый орлан», — ответил мистер Кристалл. «Касатка», — представилась мисс Уайт. «Она самая крутая касатка в мире, пап», — сказала Финни, и мисс Уайт криво усмехнулась. Потом мы отправились в путь. По дороге мы высадили мисс Уайт рядом с ее черным BMW, который она оставляла у знакомого в Майами, и на двух машинах поехали обратно в школу. Радость за Вейва и Финни текла у меня по венам жидким золотом. Но всякий раз при мысли о Шаре я начинал страшно тосковать. Застану ли я ее в школе, когда вернусь, или она уже уплыла с Ноем и Блю в открытое море, где они часто ночевали? Будь у меня возможность загадать одно единственное желание, я пожелал бы, чтобы Шаре была здесь, ждала меня и смотрела на меня, как Финни на Вейва. Я так вымотался, что уснул, едва мы тронулись. Полностью отключился. Проснулся я от того, что кто-то тронул меня за плечо. «Шаре». Девочка-дельфин с улыбкой смотрела мне в лицо. «Хорошо, что вы вернулись. Мисс Уайт просила тебя разбудить, чтобы ты не проспал всю ночь в машине». «Ты не уплыла в море?» — спросил я, моргая при свете луны. «Нет, хотела тебя дождаться», — сказала Шаре. «Я тебя очень ждала, знаешь?» «Наверное, это сон. Однозначно. Я все еще сплю». «Что случилось?» — испугалась Шаре. У меня из глаз вдруг покатились слезы. Сам не знаю, почему. Как же неловко, тем более, что я, кажется, все-таки бодрствую. Я поспешно вытер дурацкие слезы тыльной стороной ладони. «Это из-за Вейва, да?» Шаре вытащила меня из автомобиля и буквально заставила меня ее обнять. «Великая волна! Да ты совсем расклеился! Пойдем, провожу тебя в хижину!» Она закинула мою руку себе на плечо и потащила меня к пляжу. Я пяткой захлопнул за собой дверь машины. Запирать ее ни к чему. Того, кто попытается здесь что-нибудь украсть, покусает аллигатор. Об этом предупреждала табличка на ограде. «А ты знала, что Финни влюбилась в Вейва?» — спросил я. «Да, я заметила», — кивнула Шаре. «Я за нее рада. Вейв — очень океанистый оборотень». Я, конечно, тоже радовался за Финни, но этого сейчас слышать не хотел. Шаре улыбнулась еще шире. Наверное, у меня все было написано на лице. «Но не такой океанистый, как ты, понял?» И тут я решился. Высвободившись из ее объятий, я стал перед ней и спросил. «Я тебе нравлюсь?» «Еще как нравишься, кусачий морской зверь! Могу даже сказать, я тебя люблю, хотя о твою шершавую спину можно кожу ободрать». Я не ослышался. Она сказала, что меня любит. «Да, да, правда!» Шаре дотащила меня до хижины, поцеловала, увы, всего лишь в лоб, и я с блаженной улыбкой рухнул на кровать. «Что такое?» — спросил Джаспер, разгадывающий на нижней койке кроссворд, который уже трижды заполнял и снова стирал. «Любовь прекрасна», — сказал я. И пошел чистить зубы.